в Модумбад, когда училась в первом классе гимназии. Что? Ингер Йоханна больше не чувствовала холода. Она переложила телефон в правую руку и переспросила, что вы сказали? У Фионы, я думаю, было какое-то нервное расстройство. Об этом не говорили. Мы должны были вернуться в школу после каникул. Я помню, что ездила с семьей во Францию на целое лето и очень ждала встречи с Фионой, а она не пришла. Ее положили в больницу. В Модумбад? Кажется. Однако теперь я не уверена. Почему-то я всегда думала, что Фиона лежала в Модумбад. Но, возможно, просто потому, что не знаю никаких других мест, где лечили бы людей с такими проблемами, ну, с нервами. Откуда вы знаете, что ее лечили именно от нервного расстройства? Молчание. Ножки стула опять царапают пол, на этот раз гораздо тише. «Я и в самом деле сейчас сомневаюсь задумчиво», — ответила Сара Брубок. «Но в школу она долго не ходила. Кажется, она вернулась перед Рождеством. Или...» «Да, чуть раньше Рождества. Мы ставили школьную комедию, и репетиции всегда начинались в первых числах декабря. Школьная комедия? Сразу после нервного срыва?» Джек громко зарычал на наглого селезня, который пытался дотянуться до крошек, разбросанных в паре метров от морды пса. «Сидеть!» — приказала Ингер Йоханне. «Что? Извините, это я собаке. А она вам рассказывала, почему ее так долго не было?» «Да... или, может, нет?» «Это все было так давно». В голосе зазвучали нотки сожаления. Сара, видимо, искренне хотела помочь. «Мы действительно были лучшими подругами. Говорили обо всем, как водится. И я помню, меня немного обижало, что Фиона не хочет рассказывать о том, где она была и что вообще с ней случилось. Вот в этом я уверена. Помню, моя мама говорила, что мне лучше все это не ворошить, что это очень нелегко, когда у тебя такая болезнь». Получается, что история о нервах и Модумбад с таким же успехом может быть выводом, который вы сами сделали, а не чем-то, что вы знали или знаете, — заключила Ингер Йоханне. Да, боюсь, что так. А что вы можете сказать о ее поведении после возвращения? Она вела себя как обычно. Точно так же, как и раньше. Я же не видела ее 5 месяцев, получается, да? С последнего звонка до конца ноября? В этом возрасте люди быстро взрослеют, но мы остались закадычными подругами. Перед Ингер Йоханне прошла детсадовская группа. Они шли по дорожке парами, держась за руки в перевалку, неуклюжие в своих дутых комбинезонах. Маленький сопливый мальчуган в надвинутой на глаза шапке громко плакал. Воспитательница подхватила его на руки и крикнула: «Дети, совсем немного осталось, идемте». «Она могла быть беременной?» — спросила Ингер Йоханне. «Беременной?» Сара Брубок весело рассмеялась. «Ну что вы, нет, конечно. Позже оказалось, что у нее большие проблемы с тем, чтобы вообще зачать. Вы наверняка знаете, что Фиорелла — результат экстракорпорального оплодотворения, ребенок из пробирки. Этого Ингер Йоханне не знала, и ей пришло в голову, что в деле Фионы Хелли было как-то чересчур много деталей, которые не попали в объемные папки криминальной полиции». К тому же, — добавила Сара Брубок, — Фиона совершенно точно поделилась бы со мной. Мы были неразлучны, как сиамские близнецы. Беременна? Определенно нет. Понятно. Спасибо вам огромное. Это все? Пока что да, спасибо. Вы найдете убийцу? В большинстве случаев мы раскрываем преступление, — уклончиво ответила Ингер Йоханне. Просто на это нужно время. Я прекрасно понимаю, как это тяжело для вас.